Глава 11. Переступив порог, я сразу чувствую аромат чеснока и тушеной баранины. Дед, который требовал по телефону, чтобы я поторопился, дрыхнет в кресле у телевизора. Бокал почти выскользнул из левой руки и опасно накренился. Вино вот-вот прольется ему на штаны. Из телека вещает какой-то святоша-фундаменталист, мол, мастера должны добровольно пройти проверку, и тогда люди снимут перчатки и возьмутся за руки в едином порыве. Все мы якобы грешники, сила слишком большой соблазн, и если мастеров не контролировать, они обязательно поддадутся искушению. Доля истины в его словах есть, только вот возьмемся за руки без перчаток, очень уж дико звучит. С кухни доносится звон тарелок. Вдруг появляется Филипп, я вздрагиваю. Безумие какое-то, словно вижу его двойным зрением. Родной брат Филипп, и Филипп, ворующий воспоминания у меня и барона. «Ты припозднился». «А по какому поводу праздник? Смотрю, Мора расстаралась». Вот и барон с двумя стаканами красного вина. Он похудел, глаза воспаленные, от аккуратной стрижки ничего не осталось, спутанные волосы вьются. «Она не в себе, говорит, никогда раньше не устраивала семейных ужинов. Филипп, пойди поговори с женой». «Мне бы его пожалеть. Барон ведь совсем с катушек съехал», — пишет сам себе записки. «Но не могу. Слишком хорошо помню маленькую стальную клетку с клочками вонючей газеты. Наверное, Лила кричала и мяукала, а он только включал музыку громче». «Вечно она суетится, невесть из-за чего». Всплеснув руками, Филипп отправляется на кухню. «Так что празднуем?» «Мамин процесс почти закончился, вот-вот вынесут вердикт. Правда-правда», — улыбается барон. «Ее выпустят?» Беру у него стакан вина и выпиваю залпом. Паника не очень-то уместна в данных обстоятельствах, но если мама выйдет на свободу, то опять поставит наши жизни с ног на голову, устроит хаос. Хотя меня-то здесь не будет, бог с ней с машиной, есть идея получше. Завтра в школе закажу по интернету билеты на поезд, и мы с Лилой отправимся на юг. Баран переводит взгляд со спящего деда на меня. «Зависит от присяжных, но я уверен в успехе почти на 100%. Консультировался с преподавателями, они того же мнения. Все говорит в ее пользу. Я проводил независимое расследование, поэтому и профессоров удалось подключить». «Круто». Слушаю его в полуха. «Интересно, а на купе денег хватит?» Дед приоткрывает глаза. «Значит, все это время он притворялся?» «Барон, перестань. Кассель умный мальчик, не вешай ему лапшу на уши. Но ваша мама действительно выходит, слава тебе, Господи, и ей приятно будет вернуться в чистый прибранный дом. Пацан славно там потрудился». В дверях появляется Мора. Она в розовом спортивном костюме, в вырезе худи видны худые ключицы. «А вы тут? Молодцы. Рассаживайтесь, сейчас еда будет». Барон уходит на кухню, а меня хватает за руку дед. «Что происходит?» «В смысле?» «Что вы, парни, затеваете?» Несмотря на запах вина, выглядит он совершенно трезвым. Я бы и хотел рассказать, да не могу. Дед всегда был предан Захаровым и вряд ли приложил руку к похищению дочки босса. Но кто возьмется утверждать наверняка? Никому нельзя верить. «Да ничего». Закатываю глаза в притворном раздражении. Мора приносит складные стулья, застилает стол белой скатертью и ставит серебряный канделябр. Это был свадебный подарок от дяди Монополии, хотя никакой он нам не дядя, конечно. Наверняка ворованный. Кухня погружается в полумрак, и в свете свечей кажется даже уютной. Миска с тушеной морковью и пастернаком, блюдо с мясом. Дольки чеснока торчат из баранины, как обломки костей. Дед хлещет вино, не переставая, а барон все подливает. Мне уже хватит. Тело обволакивает приятная истома. Даже малолетний племянник доволен. Колотит серебряной погремушкой по высокому стульчику. Весь измазался картофельным пюре. Тарелки знакомые. Я помогал маме их воровать. Мы все отражаемся в зеркале, которое висит в холле. Настоящая пародия на благополучное семейство. Проворачиваем темные делишки, смеемся, врем друг другу. Мора приносит кофе. Звонит телефон, и Филипп уходит на несколько минут, потом возвращается и протягивает трубку мне. «Мама». Ухожу поговорить в гостиную. «Поздравляю». «Ты не отвечал на мои звонки». Вроде она не злится, голос скорее удивленный. «Дед сказал, тебе уже лучше. Говорит, большие мальчики мамам не звонят». «Все путем. Я живее всех живых». «Угу. А спишь хорошо?» «И даже в собственной постели». «Шутник». Слышу в трубке, как она затягивается сигаретой. «Раз до сих пор шутишь, то все в порядке». «Прости, я был занят, размышлял кое о чем». «Дед говорил, ты размышлял об одной особе. Кассель, не проболтайся. Тебя тогда поддержала вся семья. Забудь ее, подумай о родных». «А если я не могу забыть?» «Что ей известно? На чьей она стороне? Может, мама бы мне помогла?» «Ребячество, конечно, так думать». Молчание. «Милый, ее больше нет. Не дай воспоминаниям». «Мам!» Ухожу подальше от кухни, поближе к входной двери и большому окну в гостиной. «Какая магия у Антона?» «Антон — племянник Захарова, его наследник». Она понизила голос. «Держись от него подальше, братья о тебе позаботятся». «Он работает с памятью? Мне нужно знать, скажи просто, да или нет». «Позови Филиппа». «Мама, пожалуйста, скажи. Я не мастер, но я же твой сын, пожалуйста». «Позови брата Кассель немедленно». Повесить трубку или лучше со всей силы расколотить ее о стену. Было бы очень приятно. Возвращаюсь в кухню, кладу телефон возле Филиппа. «В мои годы мастеров уважали», — распинается дед, завел старую песню. «Мы поддерживали порядок в округе. Незаконно, кто спорит, но легавые не вмешивались, ценили нашу помощь». Напился все-таки. Барон с дедом смотрят телевизор в гостиной. Филипп в кабинете разговаривает с мамой, Мора гремит кастрюлями и выкидывает остатки еды в измельчитель. Зубы у нее слегка оскалены, и сейчас невестка похожа на собаку, которая вот-вот укусит. Как бы помягче рассказать про украденные воспоминания, чтобы не разозлилась. «Ужин был очень вкусный», — выдавливаю я наконец. Она поворачивается, лицо уже расслабленное, спокойное. «Только морковку сожгла». «Все равно вкусно». Я засовываю руки в карманы. «Кассель, чего ты хочешь?» — хмурится Мора, намыливая кастрюлю. «Поблагодарить. Спасибо, что помогла». «Ты про аферу со школой? Мне пока не звонили». Лукаво улыбается она. «Еще позвонят». Подхватываю полотенце и вытираю вымытый кухонный нож. «А посудомойки у вас нет?» «В ней лезвия тускнеют. К тому же в кастрюле овощи на дне пригорели. Кое-что до сих пор приходится делать руками». Мора забирает у меня нож и кладет его в ящик стола. Неожиданно меня охватывает решимость. «Я принес тебе одну вещь». «Черт, куртка осталась в гостиной». «Эй!» — барон меня заметил. «Иди-ка сюда». «Сейчас». Быстро возвращаюсь на кухню и протягиваю Море ониксовый кругляш. В свете свечи камень похож на капельку смолы. «Вот, я помню, что ты говорила про жену мастера, но...» «Умно. Точно как твой брат. Услуга за услугу и никаких любезностей». «Зашей в лифчик. Обещаешь?» «И обходительный такой», — наклоняет голову Мора. «Знаешь, ты на него похож. На мужа». «Ну да, мы же братья». «Красавчик, роскошные черные волосы». Вроде как комплимент, только вот голос у нее странный. «И улыбочка кривая. Ты специально так улыбаешься?» «Я действительно иногда ухмыляюсь, когда нервничаю». «Нет, с рождения такой». «Но ты себя переоцениваешь». Она подходит совсем близко. Чувствую на щеке теплое несвежее дыхание, отступаю и спотыкаюсь о тумбу. «До него тебе далеко». «Ну и ладно, просто пообещай, что наденешь амулет». «Зачем? Что это за камень?» Оглядываюсь на дверь гостиной. Оттуда доносятся приглушенные звуки телевизионного шоу. Дед их частенько смотрит. «Талисман памяти. Настоящий. Хоть выглядит и не очень. Пообещай его надеть». «Хорошо». «Ты не мастер, и я не мастер. Надо друг другу помогать». Изо всех сил стараюсь, чтобы улыбка не вышла кривой. «Ты о чем?» — щурится Мора. «Думаешь, я дура? Ты один из них, уж это-то я помню». В замешательстве качаю головой. Все это не важно. Подожду, пока не подействует амулет, и она сама во всем не убедится. «Дед вырубился», — говорит барон, зевая, когда я возвращаюсь в гостиную. Придется вам здесь переночевать, да и я, пожалуй, останусь. Я его отвезу. Не могу здесь находиться, а столько приходится молчать. К тому же я подозреваю братьев. Нет уж, домой, упаковывать вещи. Барон потягивает черный кофе из чашки. Красивая чашка, с блюдечком. Чего ты наговорил маме? Филипп ее уже полчаса успокаивает. Она что-то знает и скрывает это от меня. Да брось, она от нас скрывает миллион разных вещей. От меня больше, чем от тебя. Можно кое о чем спросить? Присаживаюсь на диван. Надо хотя бы попытаться его предупредить. Конечно, валяй. Помнишь, как-то в детстве мы пошли на пляж в Карне, поймали в кустах по лягушке, твоя совсем крошечная ускакала, а я свою раздавил, у нее изо рта кишки вылезли. Мы решили, что она умерла и оставили на камешке, а через минуту лягушка исчезла. Как будто подобрала свои кишки и упрыгала, помнишь? Ну да, что? Барон пожимает плечами. А тот раз, когда вы с Филиппом нашли на помойке целую пачку журналов «Плейбой», вырезали ножницами картинки с голыми грудями и повесили на лампу, а она загорелась. Еще 5 баксов мне тогда дали, чтобы не проговорился маме с папой. «Такое разве забудешь?» — смеется брат. «Ладно. А когда ты накурился дешевой травы, упал на полу в ванной и лежал, говорил, если встанешь, голова развалится. Чтобы ты успокоился, пришлось читать вслух первую попавшуюся книжку «Мамин любовный роман «Первоцвет. От корки до корки». «А зачем ты это все спрашиваешь?» «Так ты помнишь?» «Конечно помню. Ты прочел всю книжку, потом пришлось с пола кровь отмывать. К чему вопросы?» «Ничего этого не было. Вернее, было, но не с тобой. Лягушку я один поймал. Историю про плейбой мне рассказал сосед по комнате. Это он заплатил сестренке, чтоб родителям не сдала. Третий случай произошел с Джейсом, парнишкой из нашей общаги. К сожалению, первоцвета под рукой не случилось, и мы с Сэмом и еще одним мальчишкой по очереди читали «Потерянный рай» через запертую дверь. По-моему, от этого у него глюки начались». «Неправда». «Но мне во всяком случае показалось, что у него глюки. Он до сих пор при упоминании об ангелах шарахается». «Думаешь, что удачно пошутил?» — вскидывается барон. «Я просто подыгрывал, хотел понять, к чему ты клонишь. Тебе не обвести меня вокруг пальца, Кассель». «Уже обвел. Ты теряешь воспоминания и изо всех сил пытаешься это скрыть. Я тоже теряю память». «Ты про Лилу?» Брат бросает на меня странный взгляд и оглядывается на деда. «Лила осталась в далеком прошлом». «Помню, ты ревновал, когда мы встречались. Втюрился, как маленький, все время подначивал меня ее бросить. И вот я спускаюсь в деда в подвал, она на полу, а ты стоишь там со стекленевшими глазами». «Наверняка он рассказывает это мне, чтобы поддеть, отомстить за унижение». «И нож», — поддакиваю я. «Ни слова о той ужасной улыбке. Почему? Ведь я так хорошо ее помню». «Да, нож. Ты утверждал, что ничего не помнишь, но все было очевидно». Он качает головой. «Филипп боялся Захарова, но родная кровь не водится. Что может быть важнее семьи? Мы спрятали тело, помогали тебе, врали». Он очень странно описывает убийство. Словно вычитал в учебнике про какую-то битву по истории, а теперь притворяется очевидцем. Как можно сказать «кровь не водится», если перед глазами пол, измазанный настоящей красной кровью? «Так ты ее любил?» Барон в ответ неопределенно машет рукой. «Лила была особенная», — криво улыбается он. «Ты, во всяком случае, так думал». Брат не мог не знать, кто сидел в той клетке в собственных экскрементах, мяукал, ел кошачью еду. «Любила слишком я, чтобы простить ему». Росин Андромаха. Перевод Шафаренко и Шора. «Ты о чем?» — непонимающе смотрит на меня барон. «Цитата из Росина. Говорят, еще от любви до ненависти один шаг». «Так ты ее убил, потому что сильно любил? Или мы уже не о ней говорим?» «Не знаю. Говорим, и все тут. Просто будь осторожен». Входит Филипп. «Кассель, на пару слов, наедине». «Ты что-то подозреваешь?» Баран переводит взгляд с одного на другого. «Почему я должен быть осторожным?» «Мне-то откуда знать?» Пожимаю плечами. Мы возвращаемся на кухню. На заляпанной скатерти осталось несколько грязных тарелок и полупустых бокалов. Филипп наливает в чашку из-под кофе немного золотистого бурбона. «Сядь!» — приказывает он, смерив меня долгим молчаливым взглядом. «Чего ты такой кислый? Я сильно расстроил маму?» «Мне страшно хочется потрогать зашитые под кожу камешки, почувствовать знакомую боль. Так часто бывает с ранкой, оставшейся от вырванного зуба». «Понятия не имею, что тебе известно, но пойми же, я всегда хотел лишь одного — защитить тебя. Ты должен быть в безопасности». «Сколько пафоса. Качаю головой, но не спорю». «Ладно, но от чего ты меня защищаешь?» «От тебя самого». И тут Филипп смотрит прямо мне в глаза. На мгновение я вижу перед собой того самого безжалостного громилу, которого все так боятся. Губы сжаты, желваки напряглись, темная прядь упала на лицо. Но он наконец-то смотрит мне в глаза после стольких лет. «О себе лучше позаботься. Я уже большой мальчик». «Нам так тяжело без папы. Колледж Барона и Веллингфорд стоят уйму денег. А сколько уходит на маминых адвокатов? У деда были кое-какие сбережения, но пришлось все потратить. Я теперь главный и стараюсь изо всех сил. Кассель, я не хочу, чтобы наша семья бедствовала, чтобы бедствовал мой сын». Филипп отпивает из чашки и тихонько смеется. Глаза у него блестят. Похоже, хорошо накачался, раз так треплет языком. «Понимаю. Приходилось рисковать. Кассель, признаю, ты был мне нужен. Нам с Бараном и сейчас нужна твоя помощь в одном деле». Вспоминаю, как во сне Лила просила о помощи. Слишком все перепуталось. У меня кружится голова. «Вам нужна моя помощь?» «Просто доверься нам». Филипп смотрит на меня покровительственно. Старший брат учит младшего уму-разуму. «Я доверяю собственным братьям». По-моему, прозвучало вполне невинно, даже без сарказма. «Вот и хорошо». Филипп сгорбился на стуле. Сейчас он совсем не похож на крутого парня и кажется грустным, усталым и почему-то обреченным. Что же происходит? Не ошибся ли я? Помню, в детстве я бегал за ним по пятам, радовался любому проявлению внимания, даже приказам. Доставал пиво из холодильника, открывал банку и с улыбкой ждал короткого снисходительного кивка. Вот и сейчас я пытаюсь его оправдать. Опять жду снисходительного кивка только потому, что он наконец посмотрел мне в глаза. «Скоро все для нас изменится. Радикально изменится. Больше не придется сводить концы с концами». Филипп взмахивает рукой. Один из бокалов падает, и тоненький розовый ручеек растекается по белой скатерти, но брат даже не заметил. «Что изменится?» Он оглядывается на гостиную и, пошатываясь, встает. «Пока не могу сказать. Пообещай сидеть тихо и ничего не говори маме». Я вздыхаю. Это порочный круг. Он мне не доверяет, но хочет, чтобы я ему доверял. Требует подчинения. Опять приходится врать. «Ладно, обещаю. Согласен, семья прежде всего». Встаю и вдруг замечаю на дне опрокинутого бокала белый осадок. Кто из него пил? Мора против, Барон тоже, но я все равно волоку деда к машине. Сердце бьется как бешеное. «Нет, спасибо, я не останусь спать на диване в кабинете». Говорю им, что страшно устал. Вру про свидание, которое дед якобы назначил на завтра престарелой вдове. Старик ужасно тяжелый, его так накачали вином и какой-то дрянью, что он почти ни на что не реагирует. Осадок в бокале. Это Филипп, совершенно точно, но зачем? «Оставайся ночевать, куда ты едешь?» В тысячный раз повторяет Барон. «Осторожно, ты его уронишь», — сетует Филипп. «Так помоги». Филипп тушит сигарету о перила и подставляет деду плечо. «Тащи его обратно в дом», — ворчит Барон. Они переглядываются, и брат хмурится. «Кассель, как ты старика там доволочешь, если тебе уже сейчас его без Филиппа не поднять?» «Он протрезвеет». «А если нет?» Филипп тянет бесчувственное тело к машине. «Собрался мне помешать?» И что спрашивается делать? Но брат открывает дверь, помогает втиснуть деда на сиденье и пристегнуть ремень. Выруливаю на дорогу, оглядываясь на Барона, Филиппа и Мору. Господи, какое облегчение. Свободен. Почти вырвался. Громко звонит телефон. Я вздрагиваю, а дедушка и ухом не ведет, но вроде еще дышит. «Алло?» Беру трубку, даже не посмотрев, кто это. «Где тут ближайшая больница? Надо ли туда ехать?» Филипп с бароном не стали бы убивать деда, во всяком случае, не у Филиппа дома. А даже если бы и стали, зачем тогда уговаривать меня переночевать, класть умирающего на диване в собственной гостиной? Не стали бы. Точно не стали. Я повторяю это как заклинание. «Кассель, ты слышишь? Это Даника и Сэм!» — шепчут из мобильника. Долго я уже молчу, интересно. Смотрю на часы. «В чем дело? 3 часа ночи!» Даника что-то отвечает, но я не слушаю. Чем можно человека вырубить? Снотворным? В сочетании с алкоголем должно быть убойная сила. На том конце провода примолкли. «Что? Повтори-ка!» «Я говорю, у тебя кошмарная кошка!» Медленно и раздраженно повторяет Даника. «Что случилось? Она в порядке?» «Да нормально все с ней», — смеется Сэм. «Но в комнате у Даники на полу лежит мертвая коричневая мышь. Твоя кошка откусила голову нашей мышки». «Хвостик тоненький, как веревочка». «Той самой мыши? Легендарной мыши, на которую уже полгода ставят?» «А что случается, когда все проиграли? Никто же не угадал, кому платить?» «Да о чем вы?» — сердится Даника. «Мне-то что делать? Кошка так на меня и пялится, вся пасть в крови. Загубила, небось, 1000 мышей и птиц. Так и вижу, как они строем идут прямо к ней в рот, как в том старом мультике. Она теперь меня нацелилась съесть». «Погладь ее», — советует Сэм. «Зверюга принесла тебе подарочек. Скажи ей, какая она крутая». «Ты моя маленькая кошка-убийца», — воркует Даника. «Что она делает?» «Мурлычет. Хорошая киса. Кто у нас страшное чудовище?» «Правильно, ты у нас страшное чудовище. Тигра моя маленькая, злобная тигра». «Даника, ты что?» Мой сосед уже заикается от смеха. «А ей нравится, только послушай, как урчит». «Не мне тебе говорить, но кошки человеческого языка не понимают». «Кто знает?» — встреваю я. «Может, она все понимает, потому и мурлычет?» «Как скажешь. Так что с деньгами?» «Либо оставляем все себе, либо ищем новую мышь». «Первый вариант». Доехав до дома, я отстегиваю ремень безопасности у деда, а потом хорошенько его трясу. Никакого эффекта. Бью по щекам со всей силы, старик стонет и приоткрывает один глаз. «Мэри?» «Жуть-то какая!» Так звали бабушку, а она умерла много лет назад. «Держись за меня!» Ноги у него подгибаются. Идти он совсем не может. Медленно-медленно. Тащу деда в ванную и сгружаю прямо на кафельный пол. Смешиваю перекись водорода с водой. Его выворачивает. Хоть на что-то веллингфордовские уроки химии сгодились. Уортон бы, интересно, оценил мои познания.